Вечером 21 февраля толпа оборванной черни, подкупленная духовенством, окружила дом Мольера, грозя помешать погребению, надсмеяться над трупом и снести жилище поэта до основания. 1200 ливров золотом выбросила Арманда Дикой Орде, лишь бы купить мужу последний покой. Минутное затишье настало на улице, а там снова понеслись те же свирепые крики. «Поднимайте гроб!» — вскричала вдруг сестра Цицилия. Его многолюбящая, честная, хотя заблуждавшаяся душа отлетела к Богу. Бедное же изможденное тело мы предадим земле во что бы то ни стало. Покойный был нам спасителем и отцом, его дом служил нам защитой, его очаг верным убежищем. Отворяйте двери, и Аделет. Погребальное шествие было встречено хохотом и дикими криками. «Не издевайтесь над мертвыми, да не будете сами поруганы по смерти», торжественно произнесла Цицилия, выходя вперед. Увидя по бокам гроба темные фигуры монахинь с факелами в руках, а впереди Вивона с обнаженным мечом, толпа разом затихла и преклонила колени. А когда принесли гроб, она в глубоком молчании проводила до кладбища святого Жозефа труп того, которому только что угрожала. Нинон Ланкло и Буало последними оставили кладбище. Было 10 часов. Морозит что-то, старый друг. Пусто и холодно становится на белом свете. Последнего человека опустили мы нынче в могилу. Да, Мольер был лучшим, честнейшим сыном Франции. Человек, настоящий человек был он. Ну а теперь конец этой породе. «А мы-то что, мы?» — в полголоса проговорил сатирик. «Мы звери, милейший мой, ручные звери, пока есть корм, и свирепые животные — как только голодаем. А нынешнее великолепное хозяйство быстро уничтожает все запасы прошедшего, и, признаюсь, меня это радует».